Он в задумчивости умолк на минуту, и когда кнехт осторожно сказал: «Непонимание, пожалуй, не такая уж страшная вещь. Спору нет, два народа и два языка никогда не будут друг другу так понятны и близки, как два человека одной нации и одного языка. Но это не причина отказываться от взаимопонимания и общения. И между людьми одного народа и языка стоят барьеры, мешающие неограниченному общению и полному взаимопониманию, барьеры образования, воспитания, дарования, индивидуальности. Можно утверждать, что любой человек на свете способен, в принципе, объясниться с любым. И можно утверждать, что нет в мире двух людей, между которыми возможно настоящее, без пробелов, непринужденное общение и взаимопонимание. То и другое одинаково верно. Это инь и ян, день и ночь. Оба правы. Об обоих надо порой вспоминать. И я согласен с тобой постольку, поскольку тоже, конечно, не думаю, что мы с тобой сможем когда-либо стать понятны друг другу полностью, до конца. Даже будь ты европеец, а я китаец, даже говорим мы на разных языках, мы все-таки при желании могли бы очень многое друг другу сообщить, передать, и помимо того, что поддается точной передаче, очень многое друг о друге угадать и вообразить. Во всяком случае, давай попробуем. Дезиньори кивнул и продолжал. Расскажу тебе сперва то немногое, что ты должен знать, чтобы получить какое-то представление о моем положении. Итак, прежде всего, семья. Это высшая власть в жизни молодого человека. Признает он эту власть или нет? Я ладил с ней, пока был вольнослушателем ваших элитных школ. В течение года я был хорошо устроен у вас. На каникулах меня обласкивали и баловали дома. Я был единственный сын. К матери я был привязан нежной, даже страстной любовью, и только разлука с ней причиняла мне боль при каждом отъезде. С отцом я был в более прохладных, но дружеских отношениях, по крайней мере, все те годы детства и отрочества, что я провел у вас. Он был старым почитателем Касталии и гордился тем, что я воспитываюсь в элитных школах и посвящен в такие высокие материи, как игра в бисер. Эти каникулы дома были часто действительно радужны и праздничны. Семья и я видели друг друга только как бы в праздничных одеждах. Иногда, уезжая на каникулы, я жалел вас, остававшихся, которые понятия не имели о таком счастье. Незачем много говорить о том времени. Ты же знал меня лучше, чем кто-либо другой. Я был почти костолицем. Немного, может быть, жизнерадостнее, грубее и поверхностнее, но полон счастливого задора, воодушевления, восторженности. Это было самое счастливое время моей жизни, чего я, однако, тогда не подозревал. Ибо в те вальдерские годы связывал счастье и рассвет жизни с той порою, когда вернусь из ваших школ домой и, благодаря своему приобретенному у вас превосходству, завоюю тамошний мир».